52-й рецепт. Рыба, жареная с помидорами. Для приготовления этого блюда используют порционные куски кругляши, а также филе с кожей без костей или выпускаемое промышленностью филе с кожей или без кожи, нарезанное наискось кусками, которые солят, посыпают перцем, панируют и жарят основным способом. Помидоры промывают и обжаривают на масле. В тарелку кладут кусок жареной рыбы, посыпают мелко нашинкованной зеленью петрушки или укропа, а сверху размещают помидоры. Вокруг рыбы укладывают картофель, жареный основным способом, или картофель фри. Сом или сквама, клыкач, сазан, зубатка пятнистая, зубан, макрель 500 граммов. Панировочная смесь 2 столовые ложки, масло топленое 4 столовые ложки, помидоры 7 штук, соль, перец молотый, зелень по вкусу. 53. Рыба, жареная с тушеными баклажанами. Для приготовления этого блюда используют подготовленные целые мелкие тушки рыбы, порционные куски филе с кожей без костей, а также филе промышленного производства. Рыбу жарят основным способом до готовности. Подготовленные баклажаны нарезают мелкими кубиками и тушат в сметанном соусе. Рецепт 28. На тарелку кладут жареную рыбу, посыпают мелко нарезанной зеленью, а рядом располагают гарнир – тушеные баклажаны. Изделия поливают сметанным соусом, в котором тушились баклажаны. Треска или зубатка пестрая, карп, сом 500 граммов, баклажаны 7 штук, масло топленое 2 столовые ложки, сметана 4 столовые ложки, специи по вкусу, гарнир 600 граммов. 54. Рыба, жареная с лимоном. Для приготовления этого блюда используют рыбу любого способа кулинарной разделки, а также филе промышленного производства. Подготовленную рыбу солят, сбрызгивают лимонным соком для удаления специфического запаха, панируют в смеси и жарят основным способом до готовности. На тарелку кладут жареную рыбу, поливают маслом, сверху помещают дольку лимона, а рядом располагают жареный картофель или жареные кабачки или сложный овощной гарнир. Треска, палтус, чернокорый, сабля рыба, хек тихоокеанский и другие рыбы 500 граммов. Панировочная смесь 2 столовые ложки. Масло топленое 2 столовые ложки. Соль, перец молотый по вкусу. Лимон половинка. Гарнир 600 граммов. 55. Рыба, жареная с грибами. Для приготовления этого блюда используют филе с кожей без костей, а также филе, выпускаемое промышленностью. Рыбу режут порционными кусками, посыпают солью, перцем, панируют и жарят основным способом до готовности. Подготовленные грибы, нарезанные тонкими ломтиками, обжаривают с топленым маслом в течение 8-10 минут. Добавляют рыбный бульон, соль и продолжают тушение до готовности грибов. На тарелку кладут жареную рыбу, сверху помещают грибы, а рядом с рыбой располагают жареный картофель или сложный овощной гарнир. Сом или окунь морской, мерланг, треска, зубатка пестрая, макрурус 450-500 граммов. Белые вареные грибы или вареные шампиньоны 3 столовые ложки. Масло топленое 3 столовые ложки. Панировочная смесь 2 столовые ложки, перец черный молотый, соль по вкусу, гарнир 600 граммов. 56-й рецепт. Рыбная мелочь, фаршированная, жареная. Это блюдо готовят из неразделанной мелкой рыбы, у которой внутренности вынимают через отверстие в голове, не разрезая брюшка. Рыбу тщательно промывают, дают воде стечь и фаршируют смесью из мелко нарубленных лука и яиц. Затем смачивают в сырых яйцах, панируют в смеси и жарят основным способом до образования с обеих сторон золотистой корочки, после чего добавляют сметану, доводят до кипения и посыпают измельченной зеленью. Рыбу кладут на блюдо, поливают маслом, а на гарнир подают жареный или отварной картофель, либо салат из свежих овощей. Салака или навага, пикша, треска – 500 граммов. Лук репчатый – 2 головки. Яйца – 2 штуки. Панировочная смесь – 3 столовые ложки. Масло топленое – 3 столовые ложки. Сметана – 4 столовые ложки. Соль, зелень петрушки, укропа по вкусу. Гарнир – 600 граммов. 57. Рыба, жареная со сметаной. Из подготовленной рыбы нарезают порционные куски кругляши, смачивают в яичном льезоне и панируют в смеси. На разогретый противень с маслом или порционную сковородку укладывают рыбу и жарят до образования с обеих сторон хрустящей золотистой корочки. Затем заливают сметаной и прогревают на слабом огне до закипания. После закипания рыбу прогревают не менее 5-6 минут. Подают рыбу в порционной сковородке, посыпав зеленью. Отдельно подают зеленый или овощной салат, либо малосольные огурцы. Рыбу кладут на тарелку, поливают сметаной, в которой она тушилась, посыпают мелко нашинкованной зеленью, а рядом располагают овощной гарнир. Карп, карась, окунь морской, сазан – 500 граммов. Панировочная смесь – 2 столовые ложки, сметана – 2 столовые ложки, масло топленое – 1,5 столовых ложки, соль, зелень петрушки, укропа по вкусу, гарнир – 600 граммов. 58. Осетр, севрюга, белуга, жареные фри. Подготовленные куски рыбы без кожи и хрящей – ошпаривают кипятком, промывают, обсушивают тканью, посыпают солью, перцем, панируют в смеси, смачивают в льезоне, вторично панируют в смеси или белой панировке и жарят во фритюре. После стекания жира рыбу помещают на 5-7 минут в духовку, где она доводится до готовности. В подогретую тарелку кладут рыбу фри, поливают ее маслом, сверху помещают дольку лимона, а рядом располагают жареный картофель. Изделие посыпают нашинкованной зеленью. Отдельно в соуснике подают соус майонез или томатный. Рецепты соусов 44 и 19. К рыбе можно подать сложный овощной гарнир. Осетрина или белуга или севрюга 400 граммов. Яйцо 1 штука. Панировочная смесь 5 столовых ложек. Растительное масло 4 столовые ложки. Соль, перец молотый по вкусу. Соус 200 граммов. Масло сливочное 2 столовые ложки. Лимон 1/2. Зелень петрушки или укропа по вкусу. Гарнир 600 граммов. 59. Рыба фри особенная. Посоленные кусочки сырого филе с кожей массой 10-12 граммов в квадратике посыпают молотым красным перцем. Затем жарят во фритюре и доводят до полной готовности в духовке. К рыбе отдельно подают чесночную приправу с лимонным соком и зеленью. Приправу готовят следующим образом. В мелко нарезанный укроп, петрушку, кинзу добавляют соль, молотый черный перец и все тщательно растирают, постепенно добавляя мелко нарезанный чеснок и лимонный сок, после чего также постепенно вводят растительное масло. Массу перемешивают до однородной кашицы. Отдельно на розетке можно подать дольку лимона. Это блюдо можно подавать в холодном и в горячем виде. Рыбное филе 500 граммов, перец красный молотый 1/4 чайной ложечки, соль 1/2 чайной ложечки, масло растительное 4 столовые ложки, зелень в ассортименте 2 столовые ложки, чеснок 12 граммов, лимонный сок 3 столовые ложки, перец черный молотый 1/6 чайной ложечки. 60-й рецепт – мелкая рыба, жареная фри. Рыбу, кроме бычков, используют потрошенной с головой без жабр. У бычков головы удаляют. Подготовленную рыбу солят, посыпают перцем, дважды панируют в муке, яичном льезоне, затем в смеси и жарят во фритюре. До готовности рыбу доводят в духовке. При подаче к столу рыбу фри укладывают на тарелку, поливают сливочным маслом, а рядом помещают гарнир. Жареный картофель либо отдельно в соуснике подают соус томатный или майонез. Рецепты соусов 19 и 44. Если к рыбе подают соус, то маслом ее не поливают. Салака, терпу, корюшка, бычки, минтай 400 граммов. Мука пшеничная 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, панировочная смесь 4 столовые ложки, растительное масло 4 столовые ложки, гарнир 600 граммов, соус 300 граммов или масло сливочное растопленное 2 столовые ложки. 61. Килька, хамса, тюлька, жареные фри. Целые, неразделанные тушки рыбы тщательно промывают, обсушивают, затем солят, панируют в смеси и жарят во фритюре. Рыбу подают как в холодном, так и в горячем виде, украсив веточкой петрушки фри. При подаче в качестве горячего второго блюда мелкую рыбу укладывают на тарелку, а рядом располагают гарнир, жареный или отварной картофель. Отдельно в соуснике подают соус томатный или майонез. Рецепты 19-44. Если рыбу подают без соуса, то ее поливают растопленным сливочным маслом и оформляют зеленью фри. Килька, хамса или тюлька 500 граммов, или каждая в отдельности по 500 граммов. Мука пшеничная или панировочная смесь 2 столовые ложки. Масло растительное 3 столовые ложки. Соль, зелень петрушки, укропа или их смесь по вкусу. 62. Рыба, жареная фри. Филе рыбы с кожей без костей или без кожи и костей нарезают в виде ромбов или прямоугольников. Посыпают солью, перцем, панируют в муке, смачивают в яйце и еще раз панируют в панировочной смеси. Жарят во фритюре, а затем доводят до готовности в духовке. При подаче рыбу фри поливают сливочным маслом. Сверху кладут дольку лимона, а рядом располагают картофель жареный, изделие украшают зеленью фри. Вместо масла сливочного отдельно в соуснике можно подать горячий томатный соус, либо холодный майонез, или майонез с корнишонами. Рыбное филе 400 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, яйцо 1/2 яйца, панировочная смесь 5 столовых ложек, растительное масло 4 столовые ложки, масло сливочное 2 столовые ложки или соус 200 граммов, гарнир 600 граммов, зелень петрушки или укропа по вкусу, лимон 1/3 штуки. 63. Зразы донские, фри. Нарезают порционные куски без кожи и костей, отбивают до толщины 0,5 сантиметра и завертывают в них фарш, придавая изделиям форму цилиндриков. Для приготовления фарша берут слегка спассированный лук, рубленные яйца, молотые сухари, зелень петрушки, перец, соль и все тщательно перемешивают. Сформованные изделия панируют в двойной панировке, сначала в муке, в льезоне, затем в белой панировке. Жарят во фритюре. Подают в тарелке по 2 штуки на порцию, а рядом помещают жареный картофель или сложный овощной гарнир. Зразы поливают маслом. Судак или сом 500 граммов, лук репчатый 2 головки, сухари 1 чайная ложка, маргарин 2 столовые ложки, яйца 2 штуки, хлеб пшеничный 100 граммов, зелень петрушки по вкусу, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло растительное 2 столовые ложки, гарнир 600 граммов, масло сливочное 1,5 столовой ложки. 64. Осетровая рыба, жареная в тесте. Звенья осетровых рыб нарезают брусочками длиной 7-10 сантиметров и толщиной до 1,5 сантиметра. Ошпаривают, а затем промывают для удаления свернувшегося белка. Подготовленную рыбу выдерживают в маринаде, состоящем из смеси растительного масла, лимонного сока или лимонной кислоты и мелко нарезанной зелени в течение 20-30 минут. Для приготовления теста просеянную муку разводят теплым молоком, добавляют часть растительного масла, соль. Перед жаркой в тесто вводят взбитые яичные белки и осторожно перемешивают его. Кусочки рыбы при помощи поварской иглы или вилки опускают в тесто и жарят во фритюре, после чего доводят до готовности в духовке. На тарелку с бумажной салфеткой укладывают горкой рыбу, жареную в тесте, а сверху помещают дольки лимона. Рядом с рыбой располагают гарнир, картофель фри. Изделие украшают зеленью, отдельно подают соус томатный или майонез. Рецепты 19 и 44. Блюдо можно подавать в холодном и в горячем виде. Осетрина или севрюга или белуга 400 граммов. Лимонная кислота несколько капель. Масло растительное 1 столовая ложка. Зелень петрушки по вкусу. Мука пшеничная 4 столовые ложки. Яйца 3 штуки. Гидрожир 4 столовые ложки. Соус 200 граммов. Гарнир 600 граммов. 65. Рыба, жареная в тесте. Рыбное филе без кожи и костей нарезают брусочками длиной 7-10 сантиметров и толщиной не более 1,5 сантиметра и маринуют в течение 20-30 минут. Технология приготовления и подачи блюда те же, что и в рецептуре 64-й. Это блюдо также можно подавать как горячую, так и холодную закуску. Судак или окунь морской, сом, рыба-капитан 400 граммов. Лимонная кислота несколько капель. Зелень петрушки по вкусу. Мука пшеничная 4 столовые ложки. Яйца 2 штуки. Молоко 3/4 стакана. Масло растительное 4 столовые ложки. Гарнир 200 граммов. Соус 200 граммов. 66-й рецепт. Осетр, севрюга, белуга, жареные на вертеле. Из звеньев осетровых рыб нарезают куски без кожи и хрящей по 3-4 на порцию, нанизывают на шпажки и жарят в мангале или электрогриле, периодически смазывая жиром. Подают на овальном металлическом блюде. Отдельно на закусочной тарелке подают помидоры, лук репчатый маринованный, лук зеленый и дольки лимона. На гарнир можно подать картофель фри. Отдельно в соуснике подают соус майонез, рецепт 44-й. Если рыбу подают без соуса, то ее поливают сливочным маслом. Осетрина, севрюга, белуга 500 граммов. Маргарин 1 столовая ложка. Масло сливочное 2 столовые ложки или соус ткемали или майонез 200 граммов. Лимон 3/4 штуки. Лук зеленый 3 столовые ложки. 67. Рыба, жареная на решетке. Подготовленные порционные куски рыбы без кожи и костей обсушивают, посыпают солью, перцем, смачивают растопленным сливочным маслом, панируют в белых сухарях и жарят над раскаленными угольями на решетке, смазанной шпиком. При подаче поливают рыбу растопленным сливочным маслом, сверху на нее кладут дольку лимона, а рядом располагают гарнир – жареный картофель, посыпанный свежей мелко нарезанной зеленью. Судак – 500 граммов, масло сливочное – 2 столовые ложки, сухари – 4 столовые ложки, гарнир – 600 граммов, соус – 200 граммов, лимон – 3/4 штуки, зелень по вкусу, масло растительное – 2 столовые ложки. 68-й рецепт «Мелкая рыба, жареная на решетке». Подготовленные, очищенные, выпотрошенные, промытые мелкие тушки рыбы после стекания воды и обсушивания помещают в маринад, состоящий из смеси масла растительного, лимонной кислоты или лимонного сока, соли, перца и мелко нарезанной зелени, и выдерживают в нем в течение 20-30 минут. Затем рыбу жарят над горящими углями на решетке, смазанной шпиком. Мелкую рыбу можно готовить без маринования, смазав тушки перед тепловой обработкой растительным маслом. Мелкую рыбу укладывают на подогретую тарелку и поливают растопленным сливочным маслом. На гарнир подают отварной или жареный картофель, свежие овощи. Мелкая рыба 500 граммов, масло растительное 2 столовые ложки, сливочное 100 граммов, соль 1/2 чайной ложечки, лимонная кислота, несколько капель, молотый перец, зелень, петрушки по вкусу, гарнир 600 граммов.